«Гость» на радио ВК. Здравствуйте! В эфире программа «Гость» на радио ВК. И сегодня к нам пришел депутат городского совета Константин Сенченко. Константин, я живу в Красноярске достаточно недавно, и для меня многие местные политики являются загадочными личностями. Вот скажите, я переехал в Красноярск, я сейчас являюсь избирателем. Вот почему я должен или могу проголосовать вот именно за вас? Потому что если я открою программы политических партий, программы кандидатов, то я увижу, что программа она одна. Все хотят жить, сделать так, чтобы люди жили хорошо. Почему именно за вас? Ну, во-первых, я живу в Красноярске уже 46 лет, да, в отличие от вас, поэтому меня многие знают. Но на самом деле я хочу сказать совершенно откровенно и честно, то, что касается именно городского совета, выборов именно на уровне муниципалитета, большой разницы в политической повестке совершенно нет никакой. Потому что на уровне города, по сути, мы не занимаемся политикой в чистом виде, мы занимаемся самыми простыми хозяйственными вопросами. И здесь более важно даже не то, кто что думает и кто что считает, да, за кого там нужно голосовать на федеральном уровне, какую политику поддерживать внешнюю. Тут самое главное, есть люди работящие, есть не очень работящие, потому что очень много мелких-мелких проблем, которыми надо заниматься ежедневно. Мусор, да, там, дороги и все остальное. Поэтому все, что касается именно выборов на уровне городского совета, на уровне муниципалитетов, здесь нужно выбирать просто работящих, толковых людей, и все. Скажите, как вообще у вас пришла в голову вот эта вот идея пойти в депутаты горсовета? Вот вы в одно прекрасное утро вы проснулись и решили, что я хочу стать депутатом, или вы к этому как-то шли очень долго? Нет, люди у нас, как бы, на самом деле, я считаю, что человек, он рождается таким, каким рождается, да? Вот есть люди социально активные, есть социально не очень активные. Я всегда был человеком очень активным, всегда мне было интересно заниматься тем, что мне лично интересно. Какое-то время это был бизнес, это было все новое, интересное, креативное. Потом, когда все стабилизировалось и появились какие-то другие интересы, в какой-то момент, может быть, с возрастом приходит как бы желание, понимание, что все-таки нужно там служить людям, делать что-то глобальное, делать что-то для города, оставить какой-то след в истории города. Это связано именно с тем, что это появляется некая внутренняя потребность, появляется желание как бы идти общаться с людьми, говорить какие-то свои мысли, свои какие-то интересные идеи. Вот. Поэтому это внутренний порыв, который, конечно, не происходит сразу, а постепенно-постепенно ты к этому приходишь и по-другому уже жить не можешь. Ну вот скажите, вы говорили про общение с людьми, а понимали ли вы о том, что, уходя в политику, а тем не менее депутат – это политик, что приходится на какой-то момент чем-то жертвовать и в какой-то момент начинать жить двойными стандартами? Нет, я, конечно, не понимал, куда я ввязываюсь, да, потому что я привык общаться очень долгие годы в очень узком кругу, да, где есть определенные правила игры. И когда я пошел в политику, конечно, я был новичком, я очень много глупостей сделал, я как бы не понимал, как бы, кто вокруг меня, да, с чем мы идем, для чего мы идем. Но я был совершенно как бы искренне в своих намерениях, вот, и это самое главное. И в любом случае, начиная как бы любое новое дело, то есть человек платит так называемую плату за вход. То для того, чтобы стать профессиональным политиком, сначала приходится потратить очень много времени, сделать очень много ошибок. Но это никакой роли не играет, просто потому что, я еще раз хочу сказать, это некое внутреннее, как бы, внутреннее было желание. Мы все как бы делаем какие-то глупости, но самое главное – это делать искренне. А какие глупости вы сделали? Я очень много делал глупостей в жизни, и я думаю, что их делали все. Я делал глупости из-за женщин, я делал глупости там, из-за бизнеса. Вот. Я думаю, что я делал какие-то глупости, может быть, из-за учебы. Вот. В моей жизни практически не было никогда такой ситуации, чтобы у меня с первого раза все получалось. Очень часто как бы, я делал шаг, потом делал обратный шаг, да. Что-то не получалось, приходилось переделывать. Но это нормальная как бы, ситуация, ни у кого в жизни, наверное, не бывает так, чтобы все было идеально. А есть вещи, например, которые вы не могли бы о себе рассказать, потому что ну, просто стыдно? Знаете, как бы вот так вот сходу какие-то вспомнить случаи вот такие глобальные, где мне было стыдно, наверное, сложно, но глупости мы делали все, и, наверное, как бы вот так вот это какие-то ну, не глобальные вещи, но ну, мелких вещей, как бы глупых, я очень много понаделал. А приходилось ли вам жертвовать людьми? Нет, такого точно не было, потому что для меня как бы очень важно как бы не потерять лицо, я лучше пожертвую собой, чем пожертвую своими людьми. Я как бы за людей всегда своих бился и буду биться, если я что-то обещал, я стараюсь выполнять. Вот. И для меня намного проще как бы подставить себя, объявить себя виноватым и взять на себя ответственность, чем как бы подставить своих людей. А были люди, которые жертвовали вами? Да, ради, конечно, своих интересов? Ну, конечно, были, конечно, были. А вы о них можете как-то плохо отозваться, или вы просто воспринимаете это как жизненный факт? Я это воспринимаю как жизненный факт, я как бы перешагиваю иду дальше. Я этих людей как бы просто вычеркиваю из своей жизни, они мне становятся неинтересны, я никому никогда не мщу, ни о ком не думаю плохо, но для меня просто они становятся неинтересны на каком-то этапе. У нас дороги расходятся, и все, и каждый живет своей жизнью. А как вы реагируете, если вы слышите о себе нелестный или незаслуженный отзыв? Ну, раньше я по этому поводу переживал, очень сильно нервничал, пытался доказать, что я хороший. Ну, с какого-то момента я понял, что это бесполезно, и мне стало совершенно все равно, кто что говорит. Мне самое главное быть честным с самим собой, и все остальное меня не очень интересует. Константин, вот скажите, а были ли люди, которые, узнав о том, что вы пошли в политику, сказали бы вам: ну все, вот Константин теперь политик, значит, он будет обманывать людей, брать взятки там? Конечно, было, оно и сейчас продолжается. Это совершенно обычное явление. Дело в том, что у нас же огромное недоверие между людьми, огромное. У нас недоверие между людьми и властью, у нас недоверие между соседями, у нас недоверие между супругами. Мы вообще погрязли в этом тотальном недоверии. И это недоверие на самом деле мешает нам двигаться вперед как обществу. Потому что недоверие – это на самом деле в том числе экономическая субстанция. Когда ты не можешь опереться на кого-то, да, когда ты не доверяешь кому-то, ты зажат. Это как ехать на автомобиле, но все время смотреть в зеркало заднего вида. Ты все время опасаешься, что сзади какая-то опасность тебя будет подстерегать. Ты не можешь спокойно, расслабленно как бы двигаться вперед. Это большая проблема. И вот та истерия, которая накручена у нас в стране, которая привела к тому, что вот у нас существует эта атмосфера тотального недоверия всех ко всем, это очень страшно. Это самое главное страшно с точки зрения экономики. Это мешает нам экономически нормально развиваться. У нас есть только одно божество, и все, и тотальное недоверие по отношению ко всем остальным. А, кстати, а как вы относитесь к последней новости, то, что Владимир Владимирович Путин исчез вообще на неделю, там, на 10 дней уже, его нету в медиа, вообще в пространстве? Ну, насколько я понимаю, буквально там минут 20 назад он появился, да, нашелся. Вот я не знаю, что было с Владимиром Владимировичем. Может быть, он болел, может быть, там ходили разные разговоры, да, кто-то от него там родил. Я не знаю, что это было. Но это как бы ненормально, когда там государственный человек, все-таки получающий и живущий там за счет бюджета, как бы, да, вот как-то выпадает из пространства. Ну, скажите спокойно и внятно, что человек взял отпуск, ну, совершенно нормальное явление. Или там человек болеет. Но вот, видимо, даже как бы настолько уже мы сотворили некий идол, что даже просто нормально по-человечески поболеть, да, считается недопустимо об этом как бы рассказывать населению. А с вашей стороны, Константин Сенченко дома как человек и Константин Сенченко на работе как депутат – это два разных человека или это один и тот же человек? Ну, я очень как бы сложный человек, я очень вредный человек, и у меня очень тяжелый характер, и это есть плюс и минус. То есть дома – это большой-большой минус, да, на работе – это, наверное, тоже там минус для там многих как бы людей, но плюс для тех, по отношению к кому там я взял какие-то обязательства, потому что я буду там настаивать, я буду вредничать, я буду придираться, но в итоге заставляет делать то, что нужно делать. А в чем ваша вредность выражается? Ну, если я считаю, что что-то делается не так, я не буду молчать, как бы буду об этом постоянно как бы напоминать, и я буду добиваться того, чтобы сделали так, как должно быть. Это только на работе, или вы, например, можете идти по улице, если вы видите, что человек переходит дорогу в неположенном месте, вы сделаете ему замечание, одерните? Как? Ну, как бы, скажем так, я ж не настолько, я уж как бы мелочный, да, вот таким мелочам я, конечно, не буду придираться, да, если кто-то идет по улице и переходит в неположенном месте. Но если, например, в каком-то там, не знаю, заведении происходят какие-то пьяные разборки, да, то мне очень сложно остаться в стороне, даже если это там очень крепкие молодые парни, если их много, я как бы все-таки в силу своего характера, я попытаюсь ситуацию как-то исправить. А если говорить о пьяных разборках, у вас были, например, моменты, когда вы попадали, скажем так, и по собственной инициативе? Как у вас вообще с вредными привычками? Нет, я с этим, у меня все как бы в порядке. Ну, не знаю, может быть, это, конечно, не очень традиционно для там, русской души, для русской ментальности, но так получилось, что я совершенно не пью. В принципе, не пью, вот, никогда и никогда не пил, вот, там, не курю, поэтому вот, каких-то проблем, связанных с алкоголем, по отношению ко мне, это невозможно, это вещи несовместимые. Поэтому, когда я иногда там читал даже про себя в интернете, что где-то там я пьяный, что-то натворил, ну, это как бы было смешно, потому что все люди, которые меня знают, знают, что я, в принципе, не пью. Константин, скажите еще такой вопрос. Вот к вам наверняка же обращаются ваши друзья, ваши знакомые с просьбой помочь там в бизнесе, в чем-то еще. Вы отказываете или вы все-таки все время пытаетесь выслушать и понять человека? Ну, скажем так, я стараюсь помочь, вот, и, по крайней мере, один раз, два раза я никому не отказываю, я стараюсь как-то помочь, подсказать, вот, когда же, ну, бывают такие ситуации, когда люди садятся на шею, вот, уже вот только после этого как-то приходится все-таки начинать отказывать. Но один раз, два раза я всегда как бы человеку подскажу, помогу. А использовать служебное положение, скажем так, в обход закона? Ну, например, ваш друг попал, не знаю, на дороге гаишником пьяный, он позвонил вам, там, Константин, замолвите словечко, пожалуйста. Вы откажете или вы скажете, разбирайтесь, ну, сами? Вы как бы очень преувеличиваете полномочия депутата городского совета. На самом деле они, ну, практически такие фиктивные. Никаких у нас ни льгот, ни полномочий, ничего нет. Мы работаем на бесплатной основе. Вот, и дать какие-то указания чиновникам мы не можем, по большому счету. Ну, замолвить слово. Единственное, все, что мы можем, это... Поскольку часто с ними общаемся, да, когда они приходят к нам защищать там, свой бюджет или какие-то свои программы, вот формально мы должны дать согласие на то, чтобы деньги были выделены. Вот, вот я могу лично подойти, там, попросить о чем-то, но ни разу как бы там, в своих личных интересах или в интересах каких-то людей, которые сделали какие-то неблаговидные поступки, я ничего не просил. За всю как бы, свою как бы, историю, там, полтора года, как я как депутат, я, может быть, пару раз просил за людей. Но оба раза это были матери-одиночки, которые не могли устроить своих детей в садик в связи с тем, что они сегодня не имеют как бы, льгот на внеочередной, как бы, да, на без очереди попасть в детский садик, не могут, поскольку у нас только дети силовиков как бы, такую льготу имеют. И ко мне вот обращались вот пару раз вот такие мамочки, которые де-факто не могут ребенка прокормить, да, потому что не могут пойти на работу, потому что нет места в детском садике. И я как бы шел и просил, как бы уговаривал, искали какие-то варианты для того, чтобы помочь. А за годы работы в бизнесе случалось ли вам сталкиваться с коррупцией на государственном уровне? Как вы решали эти вопросы? Конечно, приходилось сталкиваться. Коррупция, как бы, это у нас сегодня совершенно обычное явление, да, вот. Единственное, к чему я пришел, как бы за годы своего, как бы, своей работы в бизнесе, что надо выстраивать бизнес так, чтобы совершенно никак не зависеть от чиновников. Поэтому все последние там свои проекты я делал такие, что нигде никакой зависимости от чиновников ее нет. Вам приходилось давать взятки? Приходилось, но это было давно. А телефонное право в России, оно существует по-вашему или нет? Да, оно существует. Скажите, пожалуйста, вы сегодня написали письмо с просьбой расформировать фракцию гражданской платформы. А вообще, почему вас привлек вообще именно этот проект, фигура Михаила Прохорова, возможность что-то решать совместно, либо другие какие-то идеи? Ну, когда данный проект появился, мне показалось, что он был искренним, да, мне показалось, что Михаил Прохоров как бы действительно по-настоящему хочет каких-то перемен, да, и... Мне как бы вот нравятся такие подходы, когда люди как бы там не из политики, да, вот, начинают какое-то новое дело. Мне вообще нравится, значит, как бы, участвовать в каких-то новых процессах, в новых делах. Мне нравится созидать с нуля, создавать что-то. Именно поэтому я как бы загорелся данной идеей. Плюс у меня был разговор с Михаилом Прохоровым, мне лично даже позвонил на телефон и как бы предложил как бы возглавить региональное отделение партии «Гражданская платформа». Да, поэтому я как бы этой идеей загорелся. И, наверное, года два как бы я был как бы искренне в своих намерениях, я горел этой идеей, мне считал, что мы действительно там одна из тех партий, которая может что-то новое привнести в нашу политику. А не сложилось ли у вас просто впечатление, что гражданская платформа — это такая же забава, как баскетбольный вот клуб в NBA? Я еще раз говорю, как бы я не хочу как бы говорить плохо про людей, да, как бы. Ну, то, что я по себе лично увидел, да, что в какой-то момент постепенно, как бы, Михаил Дмитриевич отошел как бы от политики, де-факто все отдал в руки политтехнологов. Вот у меня отношения с политтехнологами сразу не сложились, потому что есть как бы два подхода в политике. Подход первый — ты говоришь то, что думаешь, да, и для тебя на самом деле уже вторичным является там поддержат тебя либо не поддержат избиратели. Но ты, самое главное, должен быть честен перед собой. Вот мне такой подход нравится. А есть второй подход, когда ты идешь, узнаешь, о чем думают как бы избиратели, понимаешь, какие слова нужно говорить для того, чтобы тебе поверили, и четко озвучиваешь именно те мысли, которые нравятся твоим избирателям. Это как раз подход политтехнологов. То есть подход политтехнологов подстроится под людей, под избирателей, как бы озвучить не свои мысли, а как бы озвучить то, что хотят тебя услышать. Что хотят услышать. Политика — грязное дело. На самом деле, любое дело может быть и грязным, и чистым, все зависит от человека. И бизнес может быть грязным, и бизнес может быть чистым. На самом деле, любая профессия, она может быть и грязной, и чистой. В политике тоже есть очень много хороших людей, я в этом как бы убедился. Скажите, а если вы видите, что ваш коллега, наверняка такие случаи у вас были, поступает как-то неблаговидно, вы ему скажете об этом в глаза или все-таки какой-то некий внутренний этикет корпоративный, он присутствует? Не, ну, конечно, должен быть все-таки некий как бы этикет, он с чем связан. Во-первых, в любом случае, любой как бы депутат городского совета, да, это представитель как бы какой-то части общества. Поэтому, когда ты с ним разговариваешь, ты должен как бы понимать, что это человек, которого поддержали люди, да, и даже если кто-то думает и намекает о том, что за каким-то решением стоит его личный интерес, все-таки изначально плохо думать о человеке нельзя. Да, поэтому, когда мне говорят, что вот там данный там депутат, он лоббирует свой личный интерес, потому что, да, я говорю, ну его же люди избрали, значит, люди ему доверяют, да, ну как бы, пускай люди как бы сами решают, как бы, ну, это их выбор. И я как бы лишний раз все-таки стараюсь видеть хорошее, а не плохое. Ну вот если мы говорим о выборах, смотрите, выбирают у нас порядка 40% жителей, да? Если мы подойдем на улицу и спросим большинство, а кто ваш депутат по муниципальному округу, кто депутат в ЗАГС Собрании, кто депутат в Гордуме, люди ответят, что мы не знаем ни часы приема, мы не знаем их фамилии. Вопрос, а насколько тогда вообще нам нужны вот выборы и депутатские учреждения на всем, вот, на всех эшелонах власти? Ну, выборы нужны. Дело в том, что для того, чтобы общество было здоровым, для того, чтобы общество нормально развивалось, необходимо повышать социальную активность населения. Вот. У нас же делается все для того, чтобы люди как бы сидели дома, не поднимали одно место от дивана, да, и как бы ничего не делали. Вот. И, то есть все делается для того, чтобы люди сами как бы отказались от своей активной жизненной позиции. На мой взгляд, это тупиковый путь, потому что только социально активные люди как бы способны двигать страну вперед. Но очень многим как бы высокопоставленным чиновникам очень удобно, когда существует некая иллюзия о том, что выбор уже сделан, что все от вас не зависит, поэтому не надо ничего как бы и суетиться. Есть кто-то, некто такой мега-мега умный и мудрый, который знает все решения. Это на самом деле неправда. Никто не знает никаких решений. И нет таких людей, которые лучшие там жители там города Красноярска знают, как нужно жить в этом городе. Как вы считаете, вот очень часто я сталкиваюсь с позицией, что человек, занимая тот или иной пост, неважно, депутат, директор компании, замминистра, он считает, что он богоизбранный человек, и его мнение единственное правильное. Это гордыня, это по большому счету грех, вот, потому что нужно постоянно учиться, постоянно как бы развиваться. Как только ты начинаешь себя считать Бога избранным, ты перестаешь духовно расти. Это очень сложная задача — быть одновременно как бы очень простым и очень мудрым. Это, знаете, такой высший пилотаж, да? Быть успешным, богатым, да, там, сделать нормальную себе карьеру, но при этом оставаться простым человеком. Вот к этому надо стремиться. А где грань между гордыней и стремиться вырасти лучше? Дело в том, что, понимаете, вот как бы немного эгоизма – это вещь хорошая, потому что эгоизм, он заставляет как бы нас двигаться вперед, да? Но все как бы в оттенках, все в нюансах. Ради чего создавать бизнес? Ради чего там, делать политическую карьеру? Если все-таки для тебя главным посылом является служение обществу, служение людям, когда для тебя как бы твоя компания это в первую очередь не возможность лично обогащаться, да, а это возможность все-таки дать что-то миру интересное, потому что ну, такие как компании, которые, ну то есть любая компания это в любом случае нечто новое. И когда тебе нравится вот процесс создания бизнеса как процесс рождения ребенка, ты берешь из ничего что-то созидаешь, да. Вот мы сейчас сидим здесь на радио, да, этого радио еще не было неделю назад. И вот я не знаю всю вашу команду, но вы взяли это и сделали. Вот этот сам процесс, это же потрясающий процесс. Если вот для вас именно это важно, да, вот что-то сделать такое новое, дать миру что-то новое, интересное, а вопрос как бы зарабатывания денег на втором плане, то это как бы нормально. Если же как бы для вас самый главный аспект внутренний – личное обогащение, то вот тут как бы возникает высокомерие, гордыня. Константин, а вот смотрите, вы закончили школу с серебряной медалью, то есть вы были в детстве примерным мальчиком или все-таки какие-то хулиганские мотивы у вас были? Я в основном был, конечно, примерным учеником, потому что я был активным комсомольцем, я верил в идеалы партии и комсомола. Я помню, как плакал, когда умер Леонид Ильич Брежнев. Я искренне считал, что без Леонида Ильича страна рухнет. Для меня в тот момент как бы Леонид Ильич Брежнев и Советский Союз это было как бы одно целое, да, одно без другого не могло существовать. Поэтому я как бы помню эту линейку до сих пор, как бы слезы на глазах, как мы жить дальше будем. Вот. Но я не стал бы говорить, что я как бы был настолько там, идеальным ребенком. Да я, с одной стороны, как бы был очень активным, да, вот, там, комсомольцем, и у меня было много идеалов. Но я скажу так, что если кого-то обижали, то я мог как бы дать кому-то в глаз, скажем так, по-простому. У меня был младший брат. И он как бы сейчас есть, ну так он уже, конечно, вырос, да, и он сейчас там занимается триатлоном, он очень спортивный там парень, да, но когда мы были детьми, очень часто, в том числе, приходилось за него вступаться, и разные были истории. А девочек за косички дергали? Нет, девочек не дергал за косички, вот в этом плане я был такой очень... Вот в этом аспекте я был как бы очень примерным ребенком, а вот вступиться за кого-то обиженного, с кем-то подраться, это бывало. Часто дрались? Ну, не часто, но были истории, когда приходилось драться. А сейчас способны ударить человека, или вы все-таки, поскольку занимаете определенный пост, то уже рука не поднимется? Но только если будет угроза для кого-то со стороны, и это будет вынужденная мера только в этом случае. Кстати, а потом вы поступили в университет по специальности физика, и затем вы вдруг резко занялись бизнесом. Что сподвигло? Ну, во-первых, то же касается как бы физфака. Я хочу сразу как бы рассказать, да, эту историю. Я же, когда закончил физфак, когда закончил школу, получилось так, что я хотел учиться в Москве в МГУ, вот, и я поехал поступать в Москву, но заболел гепатитом, вернулся в Красноярск, и все-таки успел поступить в Красноярский университет. Тем не менее, проучившись полгода, я бросил Красноярский университет для того, чтобы снова поехать поступать в Москву. В то время необходимо было иметь стаж как бы рабочего человека, я полгода работал в столярке. Снова поехал в Москву, у меня не приняли документы, да, и я обратно вернулся на наш Красноярский университет, на физфак, все-таки его закончил, вот. И, чем именно Москва так привлекала? Ну вот была некая мечта детства, да, я хотел учиться в МГУ, я хотел, для чего это все говорю, и только уже там через 15 лет, как бы, я все-таки, я человек очень упертый, да, если какая-то есть задача, я выполняю, к ней иду, я только через 15 лет вернулся, все-таки закончил в Москве МГУ, закончил бизнес-школу МГУ. Вот, то же касается, как бы, физфака. Как бы, когда я закончил физфак, я закончил вот красным дипломом, мне все очень нравилось, я хотел заниматься наукой, все было прекрасно, я был очень доволен, но в то время у меня уже была семья, у меня был маленький ребенок, мне негде было жить, да, был 92-й год, все стало разваливаться, денег как бы нет, идти в аспирантуру и как бы жить на копейки не имел такой возможности, поэтому пошел работать. Ну вот почему именно, как вам пришла идея вот именно пойти в бизнес, да, потому что многие люди предпочитают работать на дядю, а многие говорят о том, что ну, не и так нормально, и бизнес это всегда ответственность достаточно большая. Вот как, вот как вы решились? Это как бы черта характера. К сожалению, это может быть даже не сделано, к сожалению. Мне очень сложно работать на кого-то. Я очень свободолюбивый человек. Вот, и так получилось, что ни одного дня в жизни я ни на кого не работал. А скажите, а как у вас отношения с армией? Насколько я понимаю, вы не служили. Я не служил. Почему? Потому что у меня было очень плохое зрение. У меня было минус 7, я же был таким, знаете, ботаником, да, в классе. Почему я пошел на физфак? Потому что как бы, мне нравилась наука, и у меня было очень плохое зрение. У меня было зрение минус 7. В то время по тем нормативам, как бы, с таким зрением в армию как бы, идти не полагалось. Вот. Это потом уже в там, 35 лет я сделал себе операцию и зрение свое исправил. Но в тот момент еще не было вот этих технологий, не было лазерных вот этих операций. И только там через какое-то время я себе сделал операцию и снял очки. А до этого я ходил с очень толстыми линзами. И это было очень, конечно, неудобно, но тем не менее это было так. В школе не дразнили? Не, всякое бывало, в том числе и, говорю, и приходилось драться, когда с одной стороны как бы очкариком называли, да, и в каких-то ситуациях не воспринимали всерьез, но приходилось как бы доказывать, что ты тоже все-таки мужчина. А прозвище в школе какое было? Я так уже не помню. Такого какого-то яркого прозвища, наверное, не было. А в институте тоже, то есть ничего, как-то все мимо прошло, да? Ну, как-то вот так вот сходу не скажу, да, что кто-то меня как-то обзывал. Может, как-то обзывали, но я об этом не знал. Хорошо, мы сейчас уходим на небольшую рекламную паузу, а после рекламы мы продолжим. Seconds to Mars. Впервые в Красноярске. В рамках тура Love and Lust. 31 марта. Дворец спорта имени Ивана Ярыгина. Билеты по телефону 281-14-15 и на сайте musgorod.ru. Категория 12+. Музыкальный город представляет. Невероятно смешная, трогательная и светлая история женщины. Про желание любить и быть любимой. В спектакле «Милая моя». Главные роли исполняют Олеся Железняк, Татьяна Кравченко, Андрей Леонов. 28 марта в 7 часов вечера в Театре оперы и балета. Справки 281-14-15 и на сайте musgorod.ru. Музыкальный город представляет. Елена Яковлева в лирической комедии «Территория любви». Три мужчины, три истории в жизни одной женщины. Главную роль исполняет Елена Яковлева. 16 апреля в Театре оперы и балета. Информационная поддержка «Радио Дача» в Красноярске. Справки 281-14-15 и на сайте musgorod.ru. Анонс на радио ВК. Кровь и пот. Каждый сам за себя. Это не блокбастер. Это генплан города Красноярск. Радио «Сеть». Встречаемся в 21.00 во вторник. 17 марта на радио ВК. Я Тимур. Я Даниил. Анонс на радио ВК. Почему в России низкие зарплаты? Поговорим об этом в программе «Фундаментальные вопросы» в воскресенье 22 марта в 14 часов. Ваш Олег Лютых. Гость на радио ВК. В эфире снова гость на радио ВК. У нас в гостях Константин Сенченко, депутат горсовета города Красноярска. Константин, а вы вспоминаете вот о студенческих годах с какими чувствами? Ну, это были потрясающие годы. Дело в том, что в то время как бы физфак вообще был гордостью, я считаю, города Красноярска. Да, очень много ярких людей училось тогда на физфаке. Были потрясающие так называемые дни физика, ДФ, да, и огромные-огромные плакаты рисовались. Помню Владимира Перекотию, который учился там на несколько лет старше как бы меня. Поэтому это было, конечно, очень потрясающее время. Ван дер Вайс — это один человек или три разных? Кто? Ван дер Вайс. Я думаю, это один человек. Скажите, а вы с одноклассниками, с сокурсниками общаетесь до сих пор? С одноклассниками общаюсь практически со всеми, с парнями. То есть, конечно, девушки все-таки, девушка должна все-таки жить жизнью своих мужчин, да, это нормально. Да, поэтому с девушками, наверное, то есть, общаюсь меньше, а как бы с парнями довольно плотно общаемся. Скажите, а вот, ну, естественно, среди одноклассников, я сам с этим сталкивался, люди добиваются абсолютно разных вещей. Кто-то более успешен в жизни, кто-то менее. Вот когда вы сталкиваетесь с человеком, который, ну, менее успешен, чем вы, как вы реагируете? Ну, совершенно нормально. Дело в том, что для меня, как бы, история успеха – это очень такой простой, как бы, ответ на, ну, на этот вопрос, да. То есть человек счастлив или несчастлив, да. То есть если человек себя реализовал там, в профессии, если его все устраивает, если все хорошо, ну это здорово. То, что касается девушек, они могут себя реализовать там, в семье, там, через своих детей. Если они счастливы в семейной жизни, у них все хорошо, тоже прекрасно. То есть материальный аспект, конечно, важен, да, это глупо говорить, что там, деньги-то не важно. Но деньги-то не единственная возможность, как бы, самореализации. А вы много путешествовали по миру? Да, я много очень путешествовал, я как бы был в очень многих странах, я как бы знаю, как живут люди как бы в других странах, я понимаю плюсы и минусы как бы всех разных там систем, вот поэтому у меня нет иллюзий как бы как по отношению там, к качеству жизни в России, так и не по отношению к качеству жизни там в Америке или Европе. А как вы считаете, качество жизни в России, оно достаточно или... Оно низкое, конечно, мы живем богаче, там, чем там, во Вьетнаме, либо там, в Таиланде, но мы живем намного беднее, чем в Европе и Америке. А доживать вы бы хотели в России или все-таки в другой стране? Я буду доживать свой век в России, вот, потому что, ну, я уже как бы там ментально связан как бы с этой землей, я здесь родился, как бы, да, и очень глубокая связь. Другое дело, что я хотел бы иметь достаточный уровень доходов для того, чтобы спокойно путешествовать и очень часто все-таки куда-то выезжать, смотреть, какие-то впечатления новые получать. Но в любом случае, там, умирать буду здесь. А где больше всего понравилось? Ну, три страны навскидку. Дело в том, что разные как бы есть страны, да, есть как бы Европа, где очень все красиво, да, в этом плане там, ну, потрясающие там страны, и Англия, и Франция, да, и там Италия, там есть что посмотреть, и здесь просто возможность погулять, посмотреть на эти потрясающие как бы города, да, но Америка уникальная страна в плане возможностей, это уникальная страна в том аспекте, что там действительно... понимая, что это как бы передовой край там, новых технологий, вот какие-то процессы, которые там зарождаются, они потом приходят в Европу, потом приходят в Россию. Сегодня хотим мы этого, не хотим, но все-таки передовой край технологий – это США. А нет ли у вас вот такого впечатления, потому что я тоже бывал в Америке, что немножечко разный подход именно к системе государственного, к системе устройства государства, потому что в Америке, ну, на мой взгляд, вмешательство государства в роль каждого гражданина, оно минимально, пока гражданин не нарушает закон. В России как, по-вашему, с этим обстоит? Да, мы в этом очень сильно отличаемся как бы от американцев. Да, в Америке действительно личная свобода – это вообще как бы там, это номер один. Да, и каждый живет как бы своей жизнью. И самое главное – не трогай как бы других, не мешай жить другим, как бы никто не будет трогать тебя. Да, в России, конечно, это не так. В России все-таки вот, очень сильна вот, традиция подчинение нижестоящего вышестоящему. Мы все хотим, чтобы над нами был кто-то, кто возьмет ответственность за нашу жизнь. Это же главное отличие, как бы, да, это все-таки в том, что готов или не готов ты взять на себя ответственность за свою судьбу. Да, то есть как бы западная ментальность предполагает, что человек берет ответственность за себя, как бы за свою судьбу на себя, а как бы вот в России как бы мы все время хотим кому-то делегировать право за нас решать, как нам жить. Это внутренняя как бы ментальность наша. А бывает ли добрый царь или царь должен быть всегда злым? Ну, поскольку все-таки лично для меня как бы ближе как бы, подход и концепция, что все-таки все зависит только от нас, да, и для меня как бы вот внутренне, для меня как вот это ближе подход, да, то я вообще не люблю вот эти концепции, что там где-то и должен есть, или есть там, или будет мудрый царь, который за нас там решает нашу судьбу. Но для многих моих соотечественников, я это прекрасно понимаю, вот эта вера в доброго или злого царя, она как бы пропитана, как бы они этой идеей пропитаны как бы насквозь. И как бы я это признаю и понимаю. Но с точки зрения управления, да, если не говорим про ментальность, не говорим про политику, говорим про экономику, это очень как бы глубокое заблуждение, что есть некий там супер мудрый там человек, неважно, как он называет, президент, царь, там, патриарх, там, не знаю, как угодно, который знает, как все организовать. Это обычные люди, как бы, которые также ошибаются. И нет такой ситуации, что кто-то якобы лучше знает, чем все остальные, как жить надо. Я в поездках по миру часто сталкивался с ситуациями, когда люди, они не говорят о том, что они из России, они стесняются соотечественников. У вас вот были случаи, когда за соотечественников было стыдно? Да, это как бы совершенно такое частое явление. Дело в том, что действительно есть такая черта как бы у россиян. То есть мы считаем, что мы как бы там лучше других, да, что мы там добрее других, что мы умнее других. Мы не понимаем, что как бы все, в мире все разные, а мы не, это не признаем. Вот мы считаем, что это связано, это как бы корень всего этого на самом деле в низкой культуре, в том, что мы не знаем языков, да, и нам очень сложно понять других людей. Да, из-за того, что мы их не понимаем, мы начинаем их осуждать. Мы начинаем их презирать, мы считаем, что мы как бы чем-то лучше. А мы ничем не лучше. Мы просто другие. У них своя как бы правда, у нас своя правда. И нужно людей уважать. А для того, чтобы их уважать, нужно их понимать. Для того, чтобы понимать, в первую очередь, нужно знать языки. А в какие-нибудь моменты были, что вы с гордостью вставали и говорили, я русский, с чем это было связано? Нет, конечно, было. Было разное, всякое было. Во-первых, у нас очень много успехов, там, в том числе в спорте, да. И когда там была Олимпиада в Сочи, там было очень много гордости за то, что там российская сборная так прекрасно выступает. Поэтому есть моменты, где как бы, я горжусь тем, что я русский, а есть моменты, где мне стыдно, что я русский. Я очень часто наблюдал, например, различные там, пьяные разборки на курортах, да, когда там, наши соотечественники устраивали какие-то просто не очень красивые вещи. Ну, мне было стыдно за них. А вы говорите на каких-нибудь языках? Я, к сожалению, как бы, у меня с этим большая проблема, да, как бы, в связи с тем, что я, может быть, там, много работал, у меня не было возможности нормально выучить языки. Вот я как бы знаю английский язык, но, ну, скажем так, очень слабо. А какие-нибудь забавные случаи в путешествиях попадали, какие-нибудь нелепицы, несуразицы, когда, ну, можно потом прийти в отель, посмеяться, вот попали, так попали. Вы имеете это связано с языками? Не с языками, вот любые случаи, там, может быть, незнание местных обычаев, может быть, что-то еще. Там, я когда первый раз попал в азиатский ресторан, я, например, не знал, как есть палочками, и пытался ими тыкать. Не, ну таких историй было огромное количество, конечно. Сейчас, может быть, там сходу тяжело об этом как бы так вспомнить, да. Но в каждой как бы стране, как бы, это всегда некий культурный шок, особенно когда ты приезжаешь первый раз, да. Меня совершенно потрясла Япония, вот, совершенно потрясла. Вот, совершенно другая ментальность. И я помню случай, который меня действительно потряс, когда я потерял мобильный телефон в каком-то огромном гипермаркете. Он, по-моему, там порядка 5 или 6 этажей, огромный магазин. Вот, и придя в отель, вдруг я понял, что как бы телефон был потерян. Подошел на ресепшн и объяснил, что так и так я потерял телефон. Объяснил примерно, где это случилось. И каково же было мое удивление, когда там, через там, несколько часов телефон привезли мне ко мне в отель. Ну, то есть это, это потрясает, да, вот японцы, они настолько в этом плане деликатны, никогда не возьмут ничего чужого, это, ну, для них это недопустимая вещь. А в Красноярске, как вы считаете, вам бы телефон вернули? Ну, я думаю, что 50 на 50 в лучшем случае. Я думаю, что если где-то в каком-то людном месте оставить какую-то дорогую вещь, шансы как бы на то, что ее вернут, все-таки не очень велики. А мы говорили о спорте. А вы сами как со спортом, дружите, не дружите? Когда я был студентом и школьником, я активно занимался спортом. Я занимался спортивным ориентированием. Это, ну, очень удивительный вид спорта, когда ты одновременно как бы даешь на свой организм физическую нагрузку, да, то есть ты либо бегаешь летом по лесу, либо зимой как бы на лыжах, но это в любом случае свежий воздух, это природа. А с другой стороны, как бы необходимо думать, потому что ты берешь карту, и тебе нужно найти оптимальный вариант, как пройти, как бы, вот, пройти определенным маршрутом для того, чтобы прийти как бы на финиш первым. Вот. Потом, когда начал много работать, к сожалению, получилось так, что вот стал уделять спорту все меньше и меньше внимания. Сейчас как бы занимаюсь спортом, но периодически там выходные стараюсь, там, например, зимой выезжать там, на горные лыжи. Вот в эти выходные, в субботу, в воскресенье тоже вот, бобровом лугу катался на горных лыжах. А другие виды спорта, вот, которые вы смотрите по телевизору, какие нравятся? Ну, я смотрю биатлон, потому что я считаю, биатлон – это все-таки красноярский вид спорта. Вот я, мой коллега, как бы депутат городского совета Павел Ростовцев, я с ним тоже плотно общаюсь, поэтому я считаю, жить в Красноярске, не любить биатлон невозможно. А как ваше отношение там, к футболу или к болельщикам? Ну, к футболу у меня как бы хорошее отношение, но поскольку все-таки на как бы в мировом уровне сегодня российский футбол находится на довольно там низком уровне, да, вот, поэтому, наверное, вот той как бы эйфории как бы ее нет, вот, потому что все-таки нравится наблюдать за нашими там соотечественниками, которые выступают на самом высшем мировом уровне, а таких видов спорта все-таки не так много, и футбол, к сожалению, как бы не относится вот к этой категории. А будете ли вы болеть за человека и переживать за него, например, на спортивном соревновании, если вы даже все равно понимаете, что шансов у него нет? Да, конечно. Мне как бы вот, для меня как бы очень важно именно внутреннее желание человека все-таки выступить на все 100%. Я вчера вот смотрел биатлон, да, когда бежали масс-старт мужчины, и выступал Бьорн Далин, которому сегодня 41 год. И хотя он там не россиянин, он норвежец. И когда вот был отрыв вчера, да, и он оказался в четверке как бы тех спортсменов, которые убежали на финиш, я, честно говоря, болел за него. Он, к сожалению, был только четвертым, он не получил свою очередную медаль, но я болел за него просто потому, что вот человеку 41 год, и он до сих пор как бы выступает на самом высоком мировом уровне. Поэтому я всегда буду болеть и поддерживать того человека, который, даже не имея там шансов на победу, все-таки выходит и в первую очередь преодолевает самого себя. Вы не боитесь сейчас быть обвиненным в непатриотизме? Вы открыто признали, что болели за норвежцев, когда на трассе были российские участники? Нет, дело в том, что был отрыв, и в этом отрыве из 4 спортсменов не было ни одного россиянина. Были 2 норвежца, был чех и был словак. И вот когда я смотрел, думал, все-таки, ну, за кого бы я хотел, чтобы все-таки, ну, поболеть, да кто бы, на мой взгляд, должен был победить. Я как бы внутренне болел за Бьорна Далина, потому что действительно человек-легенда, человек, который в таком возрасте выступает на таком уровне. То человек, который постоянно себя преодолевает, и невозможно как бы им не восхищаться. А какая цель у Константина Сенчика, как у политика? Ну, цель у меня как бы одна, простая, как бы быть честным по отношению к самому себе, говорить то, что я думаю, и делать все же для того, чтобы вот где-то в чем-то все-таки жизнь в нашем городе стала лучше. Я как бы не знаю, там, состоится или не состоится там дальнейшая политическая карьера, но пока я депутат городского совета, я буду делать все для того, чтобы вот на том месте, точно на своем месте, сделать все по-честному. И дай бог, как бы, что какие-то мои идеи, какие-то мои мысли, какие-то мои знания, как бы, городу принесут большую, ну, какую-то пользу. А если бы вам предложили, например, баллотироваться на пост президента Российской Федерации, вы бы согласились или вы понимаете, что что-то вас может остановить? Ну, я как бы не люблю как бы заниматься фантазиями и иллюзиями. Я прекрасно понимаю, в какой стране я живу, и прекрасно понимаю, что вот пост там президента Российской Федерации — это все-таки пост, который, по большому счету, сегодня не выбирается населением. Это человек должен быть, да, который на этот пост претендует, который прошел согласование огромного-огромного количества там людей, входящих в нашу элиту. Я как бы не вхожу в эту элиту, я как бы не претендую и для себя даже таких мыслей не рассматриваю и не считаю, что это возможно сегодня. А абстрактно внутренне вы были бы готовы? Берем вот парадоксальную ситуацию, что у вас есть такая возможность. Я считаю, что как бы в силу как бы своей подготовки я не являюсь как бы оптимальным кандидатом на эту позицию, да, как бы помогать на федеральном уровне, подсказывать, быть в роли там заместителя, помощника, да, советника я бы мог, но на роль как бы первого человека я считаю, что должен прийти более человек подготовленный. К Короля делает свиту или свита делает король? Я думаю, что силу как бы все-таки нашего воспитания, нашей ментальности король делает свиту, потому что мы так устроены, что мы всегда пытаемся подстроиться под короля. Мы начинаем говорить то, что ему нравится. А каждая ли кухарка способна управлять государством? Не каждая. Это, на мой взгляд, глубочайшее заблуждение. Все-таки нужны компетенции, нужны знания, нужен характер. И на руководящих постах все-таки должны быть люди, в первую очередь, компетентные. Я считаю, что в России даже главная беда – это не коррупция, это не компетентность. Очень слабое профессиональное качество, очень слабая подготовка кадровая. Это приводит к тому, что люди делают много ошибок не потому, что в этом есть какой-то корыстный интерес, а просто потому, что они не умеют работать по-другому. Ну вот скажите, наверняка же вы сталкиваетесь с такими ситуациями, когда депутатом становится человек не потому, что он обладает высокими профессиональными качествами, а потому, что у него хорошо подвешен язык. И как работать с такими людьми? Это как бы так и есть. Это совершенно как бы обычное явление. Действительно, как бы, что такое депутат? Депутат – это тот человек, который должен понравиться на выборах. Да? Выборы проходят, как правило, там, в течение месяца. И если человек артистичен, если человек умеет красиво говорить, если он нравится, в первую очередь, женщинам и женщинам старшего поколения, у него есть все шансы как бы избраться. Насколько он компетентен, насколько он как бы способен как бы делать по-настоящему правильные, интересные дела, это никакого отношения к реальному выбору не имеет. Потому что все-таки выборы – это в первую очередь некое шоу. А ваши правила жизни, есть ли они, или вы просто ориентируетесь по ситуации? Я просто живу, как мне нравится, как бы я делаю то, что мне нравится. Я никогда не буду делать то, что как бы мне не нравится. Или, по крайней мере, буду оттягивать как бы, да, данный процесс. Но поскольку как бы вещи, которые нравятся мне, я считаю, что они как бы сопоставимы как бы со служением обществу, да, поэтому вот в этом нет никакого диссонанса, потому что мне нравится делать хорошие дела, мне нравится там, кому-то помогать, мне нравится создавать, мне нравится созидать. Поэтому мне не нравится разрушать, например, да, мне совершенно не нравится. Мне нравится как что-то охранять, оберегать, для этого нужны другие люди. Но созидать – это мое, как бы, и вот в этом плане, как бы, мои личные интересы, да, моя вот внутренняя потребность, она совпадает, я считаю, с интересами как, ну, жителей города и страны. Скажите, вот вы говорите, что вы не любите разрушать, но в бизнесе так или иначе существует конкуренция, выживают успешные. То есть фактически это те люди, которые разрушают чужие компании. Как быть с этим? Ну, это как бы не совсем так. Дело в том, что всегда есть, как бы, конечно, два варианта. Либо вариант, ты воюешь с кем-то, да, ты пытаясь там разрушить там чужую судьбу, там чужую компанию. Либо ты делаешь все хорошо у себя, ты сам как бы постоянно как бы двигаешься вперед, и тогда как бы твои конкуренты, они просто сами куда-то исчезают, и ты для этого ничего, никаких усилий не прикладываешь, просто жизнь сама все расставляет на свои места. Приходит, например, кризис, да, и ты вдруг раз смотришь, и там, конкуренты твои куда-то исчезли. А кризис, он существует или кризис в головах? Кризис существует, и это объективная реальность. Дело в том, что не все зависит от нас, да, это как бы иллюзия. Вот, есть как бы два подхода. Подход первый, что все зависит только от тебя, то есть от конкретного человека, а есть подход, что от тебя ничего не зависит, а зависит как бы, ну, от кого-то сверху. Так вот, как бы жизнь она такая, что есть одновременно и то, и другое. То есть, с одной стороны, как бы есть некая объективная реальность, которая пришла сверху, да, это ошибки других людей, это ошибки там, в том числе федерального масштаба. И хотим этого, не хотим, как бы они в любом случае приходят вот на наш как бы небольшой уровень, там, красноярский, приходят на уровень нашей семьи. А дальше же все зависит от тебя, как в этой ситуации поступать. Кто-то в этой ситуации, да, адаптируется, находит какие-то выходы, но общая тенденция в любом случае она есть. И когда рынки сужаются, когда экономика как бы идет вниз, значит, в любом случае количество банкротств, количество людей, которых упадет уровень доходов, он будет расти. Это неизбежный процесс. Да, кто-то в этой ситуации может быть в плюсе, но большинство будет в минусе. У вас в детстве были кумиры? В детстве, в юношестве? Ну, в самом большом детстве, как бы, когда я был всем маленький, да, я помню хоккей с мячом, поскольку моя школа находилась буквально возле стадиона Енисей, я помню, что мы все болели за Сергея Ломанова, старшего, тогда, наверное, он был моим кумиром. А сейчас? Сейчас у меня, как бы, я скажу так, что у меня нет кумиров, я просто люблю и уважаю очень многих людей, и у меня есть, ну, такие локальные кумиры в совершенно разных областях нашей деятельности. Есть кумиры там, и в бизнесе, и в политике, и там, в социальной какой-то работе, и в служении обществу, и люди, которые занимаются благотворительностью, есть, ну, потрясающие люди. И я у каждого из них готов учиться и брать что-то самое ценное, самое лучшее. А вы считаете себя идеальным человеком? Нет, нет, я уже об этом говорил, что у меня очень, очень сложный характер, поэтому я себя не считаю точно идеальным человеком. Очень многие вещи я не доделываю, очень многие вещи, ну, где-то, которые должен был сделать, не делаю, да, из силы своей, может быть, какой-то неорганизованности. Нет, я точно не идеальный человек. Вы способны в открытую признаться, если вы занимали какую-то принципиальную позицию в том, что вы были когда-то неправы? Да, легко. И как вы считаете, вот человек, который приходит с такой позиции, что важнее? Осознать ошибку и покаяться, либо не совершить ее? Ну, у нас представить ситуацию, когда люди ошибаются, невозможно, поэтому очень важно признавать ошибку и об этом открыто говорить. Говорить о том, что да, я был неправ, и я в этом признаюсь. И самое главное после этого делать выводы и больше ошибку не повторять. То есть цены те люди, которые умеют, которые делают, ошибаются, потом свою ошибку признают и продолжают делать дальше. А что вы не способны простить? Простить? Да, что не способны простить? Я думаю, что я готов, ну, способен простить все, что угодно. Нет того, с чего я не могу простить. А как вы считаете, три самые большие беды Красноярска, края и России? Не беды, проблемы. Ну, то, что касается, как бы, нашей общей проблемы, у нас нет стратегии развития страны. Ни стратегии развития края, ни стратегии развития города Красноярска. Да, мы не понимаем, куда мы идем, мы не понимаем, чего мы хотим, а не понимая этого, как бы, мы не способны двигаться вот в неком плановом режиме. То есть, не понимая, куда ты идешь, невозможно двигаться. В этом самая большая проблема. Скажите, а как вы проводите свои вечера? Вы работаете, вы отдыхаете, вы с семьей, вы смотрите телевизор, вы сидите в интернете. Я, как бы, как правило, работаю допоздна, там, до 9, до 10. Потом есть такая еще у нас интересная, есть такое интересное явление, как социальные сети, да, где по вечерам я провожу очень много времени, да, потому что очень много писем приходит в личку, да, и поэтому пока все прочитаешь, пока посмотришь, пока всем ответишь, вот так и время подходит 12 часов ночи. Социальные сети – это зло? Это не зло, это явление, современное явление. И нужно, как бы, с этим жить, и надо понимать, что, как бы, это сегодня передовой край, как бы, развития общества, мира. Вы верите в возможность, то, что социальные сети способны, ну, на примере Туниса, условно, к революции? Я в это не верю. Вот, это очень примитивное, как бы, понимание ситуации. Как бы, что, то есть любое явление должно созреть, да? Если нет критической массы, то ни социальные сети, ни чьи-то призывы не способны, как бы, поднять, как бы, людей на какие-то действия. Пока внутреннее желание, пока вот этого критической массы не накоплено, да, ничто, ничего не может подвигнуть к действию. А в России сейчас революционная ситуация? В России сегодня совершенно абсолютно пассивная ситуация. Вот, общество совершенно, как бы, пассивно. Люди не готовы брать на себя никакой ответственности. Люди с удовольствием отдали, как бы, ответственность за свою судьбу кому-то наверху, да, доброму царю. И они, как бы, просто живут, ждут, что пока кто-то за них что-то решит. А русский бунт бессмысленный, беспощадный, он же возникает стихийно. Ну, пока он возникает. Я так не скажу, да. Мне кажется, русский бунт – это, знаете, такое женское начало, да? Вот, женщина вообще любит, как бы, ну, жить так, чтобы кто-то за нее отвечал, да? Чтобы был кто-то, то есть рядом сильный мужчина, который всегда, как бы, за нее принимает решение. Но в какой-то момент она устраивает истерику. Вот Россия мне напоминает такую, как бы, женщину. Вот, но пока, как бы, ничего этого не предвидится. Это, конечно, может случиться, но пока, как бы, все-таки мы вот, отдали кому-то свою судьбу, и мы спокойно как бы живем и радуемся, что радуемся тому, что якобы кто-то о нас заботится. Мы вынуждены уже прощаться. Что бы вы хотели пожелать нашим слушателям? Ну, я хотел бы одного пожелать все-таки быть счастливыми, чтобы вы любили, вас любили, потому что можно сколько угодно говорить про материальные ценности, но самая ценность, что есть в жизни, это все-таки любовь. All you need is love. Константин, спасибо большое, что уделили время, спасибо большое, что пришли. С вами было очень интересно пообщаться. Надеюсь, мы с вами увидимся не последний раз. В эфире была программа «Гость на радио ВК». В гостях у нас сегодня был депутат Горсовета Константин Сенченко. Всего хорошего. Гость на радио ВК.